Глава пятая. Странно, но сразу, как мы вернулись домой после дня рождения, я перестала переживать о подарке. Я почувствовала какое-то умиротворение. Как будто все так, как и должно быть, а завтра будет еще лучше. В таком состоянии я легла спать и быстро заснула. Мне приснилась Антарктида, хотя откуда во сне мне знать, что это за место? Кругом снег, лед и Кирилл. Мы катаемся с горы на санках. Поднимаемся на самую вершину. Там он обнимает меня, хочет поцеловать, но я отворачиваюсь и морщусь. Что? Как я могу отворачиваться? Смотрю на него, он улыбается, не обиделся вроде, и я просыпаюсь. Дурацкий сон. Есть у меня одна суперспособность. Во сне я обычно знаю, что сплю и могу управлять своими сновидениями, делать то, что захочется. Но с этим сном было что-то не так. Если бы я могла, я бы поцеловала Кирилла, хотя бы во сне. Не верю, что сны — это отражение наших мыслей. Скорее, это какой-то страх или вообще то, что никогда не случится. Да, никогда такого не случится. Разве я смогу вот так отвернуться от Кирилла? Да о чем я вообще говорю? Разве это возможно? Кататься на санках в Антарктиде? Я улыбнулась и посмотрела на часы. 7:15. Рановато для воскресенья. Мама тихо спала на диване у стены. Я легла обратно с надеждой поспать еще немного. Но потом вспомнила, что натворила. Вчера я подарила Кириллу свое признание в любви. Наверняка он его уже прочитал. Что он теперь думает обо мне? Ответит ли? Быстро беру телефон и проверяю, нет ли каких-нибудь сообщений. Нет. Может, он вчера не посмотрел? А сейчас еще спит. Эти мысли меня взбудоражили, и я окончательно проснулась. В окно стучался прекрасный солнечный день, даже и не скажешь, что уже середина осени. Я почувствовала приятный запах чего-то вкусненького. Наверное, бабушка испекла блинчики. Я тихо переоделась, чтобы не разбудить маму, и пошла на кухню. «Доброе утро, ба!» — сказала я как можно ласковее. «Доброе утро!» Бабушка удивленно посмотрела на меня. Ведь обычно я по утрам не самое доброе создание. «Я вижу, в гости вчера хорошо сходили, раз ты даже утром улыбаешься». Я задумалась. «Да, понимаешь, есть такие события в жизни, которых сильно желаешь, и когда они случаются, ты паришь, и кажется, что ты самый счастливый человек на свете. У тебя было такое?» «Думаю, было. Отчего ж не было? У всех так бывает. А когда у тебя такое было?» Бабушка налила мне чай, пододвинула тарелку с блинчиками и села рядом на стул. Подперла рукой подбородок и посмотрела куда-то сквозь меня. Я ждала какую-то историю, романтическую, окрыляющую. Если подумать, то обычно я слышала от бабушки только про то, как трудно жилось, как она много работала, какие годы были трудные. «Был у меня один ухажер, Вася Воронков. Уж очень сильно я ему нравилась. Он мне цветы каждый день дарил, приносил разные вкусности. Где он их брал, одному Богу известно. Носил меня на руках, а потом уплыл в свое плавание. Он был моряком, писал мне каждый день письма. Я ему сначала отвечала, но потом познакомилась с твоим дедушкой и про Васю забыла. А он все писал и писал мне письма, хотя оставались они безответными. Как сейчас помню, пишет: «Юля, расскажи мне, что случилось. Я тебе все-все прощу, все пойму. Не могу я тебя потерять. Ты для меня дороже жизни». Вот так. И сейчас часто его вспоминаю. Интересно мне, как его жизнь сложилась. Я себя даже ущипнула, чтобы проверить, точно ли я проснулась. И этот бабушкин рассказ был еще более фантастическим, чем катание на санках в Антарктиде. Я всегда думала, что дедушка — ее единственная любовь. А тут, оказывается, какой-то еще ухажер до него был, которого она теперь вспоминает. Хотя я думала, что она все время грустит о дедушке. «Это ты об этом пишешь в той красной тетради?» Бабушка как будто откуда-то вернулась и махнула рукой. «Да, глупости. Воспоминания пишу. А кому нужно, не знаю». «Мне нужно. Я бы прочитала. Интересно. С сказала я слишком громко. Мне правда хотелось бы прочитать о жизни бабушки. Бабушка улыбнулась. Давно я не видела ее в таком настроении. Может быть, рассказать хотя бы ей, что я мечтаю связать свою жизнь с танцами. «Но как допишу, дам тебе почитать», — сказала бабушка. «Ба, ты знаешь, я хочу тебе кое-что сказать, только пообещай сначала, что не будешь ругаться». Бабушка сразу приняла серьезный вид. «Ну хорошо, что там у тебя такое?» «Я хотела бы учиться на хореографа». «На кого-кого?» «Ну, танцевать». «А что, такому и в университете сейчас учат?» «Ух, не знала. А кем ты потом будешь работать?» Было ясно, бабушке эта идея не понравилась. Ее сдерживало лишь мое «пообещай, что не будешь ругаться». Я съел еще один блинчик, но без особого удовольствия. «Ладно, пойду, нам с Ритой надо в книжной сегодня, и потом еще тренировка». У Риты было хорошее настроение, такое же, как и у меня утром. По пути к магазину она без остановки рассказывала. «Вадим приедет сегодня в 2 часа, пойдем в кино, потом в кафе зайдем, погуляем на набережной. Целый день вдвоем. Блин. Еще полгода назад не думала, что буду от такого фанатеть. Раньше мне нравилось слушать ее истории о свиданиях с Вадимом, вообще об их отношениях. Но в тот день это почему-то раздражало. У меня такого никогда не было. И хоть 1000 раз послушай истории о чужих отношениях, а все равно будет непонятно. Ну, что это такое, когда двое вместе? Действительно ли это счастье, без которого никак нельзя? Будет ли и у меня такое?» Рита все рассказывала и рассказывала, а я смотрела по сторонам и не могла найти вчерашнего магазина. Не то чтобы мне так хотелось вернуть 400 рублей, но Рита настояла, а я согласилась. «Куда подевался этот магазин?» Рита замолчала и тоже остановилась. Мне показалось, что она только сейчас вспомнила, зачем мы вышли из дома в такую рань воскресенья. «Ничего не понимаю. Вот свадебное платье, булочное. Он же был между ними. Или нет?» Несколько секунд мы стояли и озирались по сторонам. Я подумала бы, что это вчера мне все привиделось, или что я перепутала улицу. Но Рита не такая рассеянная, как я. И она редко ошибается. «Ну-ка, пойдем зайдем, спросим у продавцов в булочной», — сказала Рита и направилась к магазину. «Подскажите, где тут магазин «Редкие книги»?» «Книги? Это вам на другую улицу». «Нет, на этой улице вчера был. Она там книгу купила». Рита указала пальцем на меня, и все в магазине обернулись в мою сторону. «Не было тут такого никогда, да, Свет?» Продавщица обратилась к своей напарнице. «Отродясь, не было», — ответила она. Мы вышли еще более удивленные. Поспрашивали в соседних магазинах. Везде говорили одно и то же. Никогда здесь не было книжного, мы ошиблись. «Как такое может быть?» — спрашивала я у самой себя. «Мистика какая-то». На обратном пути я решила, что это самый фантастический эпизод в моей жизни — купить книгу в магазине, которого нет. Собственно, и книги нет, только одна строчка, чего-то там про выбор, который не можешь сделать. Оставлю книгу у себя, вдруг принесет мне счастье. Но Рита развеяла ощущение чуда. Как настоящий, будущий юрист, она попыталась найти логическое объяснение. «Это какой-то мошенник. Продает пустые книги втридорога, а на следующий день уезжает из города, чтобы его не нашли недовольные клиенты». «Почему тогда его никто, кроме нас, не видел?» «Все просто. Он им заплатил за молчание». Мне хотелось возразить, что для магазина нужно место, в конце концов, время, чтобы организовать такой переезд. Но в Ритином объяснении было что-то разумное, так что спустя время и я начала думать, что это простой обман. Мы попрощались на перекрестке, и я свернула к моему двору. Сердце стало стучать чаще, ладони запотели. Я внимательно всматривалась в прохожих, даже оборачивалась и смотрела на тех, кто идет сзади. Если я сейчас столкнусь с Кириллом, что я ему скажу? Это будет очень неловко, что я наделала. Поэтому и говорят, что нельзя первой признаваться парню. Хотя мне никогда не нравились все эти правила. Кто их придумал? Те, кого отвергали? Я верила в то, что для настоящей любви нет ничего невозможного. Разве любовь можно спугнуть, напугать, оттолкнуть? Мне кажется, нет. Ведь это не маленькая испуганная птица, а скорее гордый, летящий в небе орел. Так я думала. И все-таки, когда я поднялась к себе домой, я с облегчением выдохнула, закрыв дверь. Обошлось без случайных встреч. Мама вышла из комнаты с недовольным видом, что на этот раз. «Ты забыла, что обещала по выходным мне помогать? Я убираюсь одна, а ты по каким-то магазинам с утра пораньше ходишь. Не уберешься, вечером сидишь дома, без танцев». В мыслях всплыли давно забытые строчки из начальной школы. «Лето красное пропело, оглянуться не успела, чего-то там, так пойди же попляши». Помню, как говорила учительница, как мне жаль бедную стрекозу. Она училась танцевать, а вредный муравей не хочет ей помочь. Теперь вредный муравей — это моя мама. Когда я протирала пыль в комнате, запиликал телефон. Пришло сообщение. Я встала, как вкопанная. Это Кирилл. С Ритой мы недавно расстались. А кому мне еще писать? «Что с тобой?» — спросила мама. «Да ничего, сейчас вернусь». Я побежала в ванную комнату, чтобы мне никто не помешал прочитать то, что там написано. Села на закрытой крышкой унитаз, вдохнула побольше воздуха и, эх, была не была, открыла сообщение. Да, от Кирилла. «Прочитал твое письмо, ты молодец». Дальше смайлики, которые хлопают в ладошки. «Очень здорово написано, ты настоящий поэт, спасибо». И все. Точка. Точка. И это все? Я положила телефон на пол и прижала голову к коленям. Хотя чего я ожидала? Что он напишет «Я люблю тебя? Давай не расставаться до конца дней и придумаем сегодня, как назовем будущих детей?» Хотелось бы, конечно, такого сообщения. Но тогда бы это был не Кирилл. Не тот холодный, замкнутый, отстраненный парень, но в то же время такой притягательный и теплый, домашний. В конце концов, он ни с кем еще не встречался. Он свободен. И я первая девушка, которая призналась ему в любви. И навсегда ей останусь. Такое не забывается. Я улыбнулась и подняла телефон. Прочитала сообщение еще раз. Кирилл хвалит меня, благодарит, но уж точно не отвергает. Или он таким образом отстраняется от неприятного разговора? Не хочет говорить твердого «нет». А может, это и есть его «нет»? От всех этих домыслов у меня голова разорвется. Надо бы показать сообщение Рите, но она начнет шутить. Не хочется этого. Кирилл ей никогда не нравился. Она скажет мне в сотый раз забыть про него. Я написала ответ. «Спасибо». И улыбочка в конце, чтобы не думал, что я сижу в туалете и расстраиваюсь, что я разочарована. А что еще ответить? Спросить у него, почему он оценивает мое стихотворение как на уроке литературы? Почему ничего не сказал о том, что там написано? Почему сделал вид, что это не признание, а просто стихотворение на день рождения, как будто я подарила ему открытку с напечатанными буквами, безликими и бесчувственными буквами? Я стерла «спасибо», затем напечатала снова. Нет, сегодня я не буду этого спрашивать. Я призналась, это его ответ. Больше ничего не сделаешь. Я зашла во ВКонтакте и увидела, что он выложил фотографию с дня рождения, на которой он стоит рядом со мной и немного даже приобнимает. На фото я лопаюсь от счастья, как кукуруза превращаюсь в попкорн. Любой дурак и без стихотворения поймет, что я в него влюблена. Подпись «Спасибо всем за поздравления». Это первая человеческая фотография на его стене. Обычно там мемы, что-то из видеоигр, а тут фото, да еще и со мной. Может, и хорошо, что все именно так закончилось. Я боялась выяснения чувств, окончательной точки, а тут всего лишь запятая. И к тому же, с моей стороны, вообще было опрометчиво так писать. И выбрать для признания день рождения. Я вернулась в комнату, где меня ждала хмурая мама с допросом. «Это ты так отлыниваешь от уборки?» Руки в боки и сердитый взгляд. «Нет, я сейчас все сделаю», — говорю я. Уборка — отличный способ отвлечься. Я успеваю все убрать, и мама отпускает меня на танцы. Странно. А мне не хочется танцевать. Я все думаю о его словах. как будто пытаюсь расшифровать тайный язык, найти то, что не заметила. Все занятия Елена Сергеевна делает мне замечания. Наверное, такого еще никогда не было. Я бью рекорд. Поэтому, когда после тренировки Елена Сергеевна попросила меня задержаться, я думала, речь пойдет о моей сегодняшней рассеянности. И никак не ожидала услышать. «Полина, я узнавала, что нужно готовить для экзамена. Ты как, говорила с мамой?» Не хотелось говорить «нет». Хотелось кричать «да, да, я точно поступаю на танцы». А в голове все слова «молодец, хорошо написано». Сама себе не верю. Отвечаю. Я, наверное, буду поступать на математический. Елена Сергеевна смотрит на меня широко открытыми глазами. Кажется, я даже вижу свое отражение в ее голубых глазах. Нет, глаза не голубые, а цвет разбушевавшегося моря, в котором я тону. Ну, хорошо. Только подумай хорошо. Я вижу, ты любишь танцы. Елена Сергеевна выходит, а я, как будто всплыв на поверхность, набираю полную грудь воздуха и спрашиваю. А ваши родственники не возражали против такой работы? Елена Сергеевна оборачивается и смотрит на меня с прищуром. Возражали, конечно. Говорили, что я всю жизнь буду побираться. Только какое это имеет значение? Это мой выбор, моя жизнь, а не их. Я прихожу домой 5:30. Я должна хотя бы попробовать. В конце концов, худшее, что может случиться, я поругаюсь с мамой. Это не первый раз. И это пройдет. А вдруг она поймет? Тогда я смогу стать той, кем хочу быть.